Многое пронеслось у него в голове в одно мгновение, но тотчас тайный холод коснулся его. Ошарашивая Каганович, он негромко и отчетливо сказал: «Молчи, дурак, такие дела делают молча, не орут на площадях». «Мы одни, Коба», — растерянно напомнил Каганович, не чувствуя ни малейшей своей вины. «Молчи! Нам не в чем и незачем оправдываться. Нас оправдает история, будущее. Только и орать незачем. Орет неуверенный в себе, в своих решениях и поступках. Мы никогда одни не бываем. Не можем быть. С нами обязательно всегда кто-то есть». Теперь, явно противореча своим словам, уже даже в каком-то безрассудном бешенстве, выкрикнул Сталин, дергая усами и оскаливаясь, и Каганович, почти никогда не бледневший, стал медленно и неудержимо сереть. Он очень не любил неуравновешенных срывов хозяина. В такие моменты ему все чаще начинало казаться, что ему больше не справиться с собой и не удержать, готовый вырваться из тщедушного, невзрачного горца, адский огонь, давно угаданный и определивший выбор хозяина, огонь, начавший бы без разбору пожирать вокруг и чужих, и своих. На этот раз Сталин успокоился неожиданно. Через минуту, ничего не объясняя, он отпустил Кагановича, а сам уже опять думал о Европе. В самом центре ее начинало побулькивать какое-то зловещее варево, что ему активно не нравилось. Нужно было бы во что бы то ни стало заставить эту старую шлюху особенно-то не разъюшиваться, заставить ее почаще оглядываться и сюда, и на восток. Сталин давно забыл о поверженном храме, о Кагановиче, а вот сама Москва после безраздельного пятилетнего хозяйничания Лазаря Моисеевича, окружившего себя такими же, как и он сам, выходцами из народных низов, вроде просветленно-романтического Никиты Сергеевича Хрущева или приземленно-реалистического Николая Александровича Булганина, и защитившись ими и их безоговорочным романтическо-реалистическим энтузиазмом по коренной переделке старого мира, Лазарь Моисеевич со своими московскими соратниками и вождями с каким-то страстным, почти необъяснимым сладострастием уничтожил первопрестольные более 2000 красивейших исторических памятников. И Москва была исключена из числа 10 красивейших столиц мира. Правда, она оставалась по-прежнему непокорным и непостижимым городом, и все ее жизненно важные, определяющие ее дух, ее самосознание и народные движения ушли теперь глубоко вовнутрь. Здесь вожди и соратники оказались бессильны. Неустанно продолжая развиваться и осуществлять главнейшую свою задачу — собирать и укреплять душу самого народа, глубинные национальные движения сделались теперь окончательно неподвластными никаким правительствам, тем более никаким проходимцам и политическим авантюристам. Вначале же, напугающим весь мир своими размерами кладбище русской культуры, должны были вновь отрасти и укрепиться корни. Лес расступился неожиданно. Одолев глухой дубовый кустарник, росший в этом месте сплошной стеной, Петя невольно остановился, заморгал. Тяжелая лесная сырость и духота кончились, потянуло сухим ветерком. Он резко прыгнул через толстую, поросшую густым мхом валежину, подвернул ногу, присел и, зверски оскалившись, выругался. Что-то заставило его поднять голову. В глазах у него мелькнуло недоверие. «Ну и ну!» — тихо сказал он, поднялся и, прихрамывая, сделал несколько неверных шагов. Каменные руки, вырвавшиеся, казалось, в безотчетном порыве из самой земли к высокому сквозящему небу над мелколесьем, озадачивали, и Петя, расстегнув ворот рубашки, не замечая липнувших к потному телу комаров, долго, пока не закружилась голова, смотрел намолящие кого-то о милосердии плоские, грубо вырубленные ладони, рождающие ощущение неуверенности, и скоро во всем небе остались только они одни. Солнце низилось, ладони окаймляло холодное летучее пламя. У Пети вдруг оборвалось сердце, каменные ладони качнулись, надломились, тяжко обхватили его и взметнули к небу. Длилось это какое-то мгновение, затем осталась лишь темная уходящая боль, едва не остановившая сердце. Со всех сторон его по-прежнему окружали глубокое бархатно-синее быстро угасающее небо и застывший в мертвом молчании лес. Зажмурившись, он рванулся назад к земле и, вцепившись в нее, долго не мог заставить себя открыть глаза. «Вот чепуха!» — возмутился он. «Не хватало мне еще этой лесной чертовщины. Откуда?» Внутренний голос приказал ему успокоиться. Ничего особенного не произошло, просто аукнулась давно отлютовавшая, по словам деда Захара, в этих лесах война. Так тоже бывает. Сам он здесь ни при чем. Сам он здесь нечто случайное, ненужное. Каменные руки одиноко и отстраненно вздымались в синее еще больше отодвинувшееся глубокое небо. Но Петя, по-прежнему не решаясь оторваться от земли, лежал на спине, жуя какой-то горчивший стебелек. «Жизнь все-таки малопредсказуема», — он уж в этом убедился. Вот и после гибели отца в авиационной катастрофе он так и не смог полностью прийти в себя. Просыпаясь глухими ночами от ощущения присутствия рядом именно его, отца, начинал, как вот сейчас, перебирать всю свою прежнюю жизнь, судить себя, хотя и перебирать особенно было нечего, и судить не за что. Случившееся же с ним сейчас среди глухих зежских лесов тоже, вероятно, выходило за рамки объяснимого и даже разумного. Его непреодолимо тянуло, словно бы вбирало в себя разверзшаяся мучительная даль, и он приказал себе больше не смотреть на вздымающиеся ладони в вечернем, быстро опадавшем небе над лесом. Его плотно окружал щебет птиц и шелест листвы, и стрекот кузнечиков, и какие-то другие, ухающие, приглушенные, словно разлитые в самой земле звуки, живущие только в низких болотистых местах, и то в предвестии солнечной ровной погоды. Пахло грибной сыростью и почему-то дымом. Пожалуй, он забрел слишком далеко от дедовского кордона в незнакомую, самую глухую часть зежских лесов. Пора возвращаться. Он встал, раздвигая заросли мелкого дубняка, начинавшего забивать весь остальной подрост, пробрался к самому мемориалу. Каменные ладони вздымались вверх из основания, скрытого в земле. Петя теперь близко увидел бетонный язык пламени, с трудом пробивавшийся из буйной летней зелени и тем самым как бы усиливавший ощущение трагичности жизни, обреченности человеческой тщеты. «Мы тоже жили», — словно бы прозвучал из самого камня чей-то задушевный стон. «Мы жили, а теперь стали травою и лесом. Родимые, вы слышите нас? Нас сожгли всех вместе, детей, женщин, стариков, в пору золотых листьев, в 42-м, в конце сентября. Но мы были, были». «Вы прислушаетесь, и вы нас услышите?» Петя замер и даже затаил дыхание. Крик действительно жил в самом камне. Давным-давно умершие, умолкшие голоса сочились, текли из камня глухим шелестом. Мертвая деревня, уничтоженная немцами в последнюю войну вместе с жителями, деревня-призрак. Робко проступала из буйного разлива летней зелени, обозначая бывшую улицу, тянулась цепочка бетонных кубов, одинаковых, серых, наполовину скрытых свежей изумрудной травой. Петя нерешительно ступил на нехоженную густо заросшую улицу и почти сразу же вновь остановился. Мертвая лесная деревня называлась когда-то Русеевкой, о чем он тоже узнал из надписи на памятной плите, языком огня, пробивавшейся из земли. Он поймал себя на том, что все время на разные лады повторяет про себя это тихое, успокаивающее слово. «Русеевка, Русеевка, Русеевка». Медленно, стараясь ничего не упустить, он заставил себя двинуться дальше. Ему еще никогда не было так неловко, стыдно перед жизнью за свою ненужность, бесполезность. Почему-то по-прежнему не шел из головы отец. Казалось, до самой последней минуты все время что-то упорно, непрерывно отыскивающий и обжигающийся. Даже ожоги жизни были для него смыслом движения. И в один момент своей бессмысленной и нелепой гибелью, опровергший и себя, и все свое прошлое. Всегда неспокойная стихия утихла, слилась в один серый цвет, в одну ровную, едва дышащую поверхность, от горизонта до горизонта одинаковую и безжизненную. И Петя не мог этого понять, не мог с этим примириться, и попытки со стороны родных и близких растормошить его не помогали. Он даже себе не мог признаться в главном. Все его существо перевернула одна единственная, внезапно открывшаяся истина. Слова отца, не раз говорившего ему о необходимости спешить, не терять в жизни напрасно ни одного часа, ни одной минуты, казавшиеся в свое время всего лишь раздраженным ворчанием уставшего, замученного вечной спешкой и необходимостью долга человека, обернулись теперь знобящим смыслом неминуемости и собственного своего ухода. Шагая по безлюдной, умершей много лет назад улице, подумав именно об этом, Петя поежился от предвечерней свежести и решил пройти улицу, означенную бетонными, побелевшими от солнца глыбами из конца в конец. Тишина и безлюдье засасывали его. На упорный, неотступный взгляд он наткнулся внезапно и, повернув голову, увидел у одного из бетонных кубов что-то вроде навеса из кольев, ветвей и сухой травы, а возле него старуху, сидевшую на земле, привалившись спиной к бетонной глыбе, с которой она как бы срослась, и если бы не ее упорный взгляд, Петя прошел бы мимо, не заметив ее». Старуха, не мигая, смотрела на него. Петя подошел вплотную, поздоровался вполголоса. Старуха по-прежнему молчала. Она была в низко повязанном темном платочке, в широкой застиранной кофте с жилистыми, сильно проступавших в венах руками, сцепленными под грудью. На ногах у старухи красовались матерчатые легкие туфли, похожие скорее на тапочки». Петя присел рядом. «Кто вы, бабушка?» — спросил он тихо. «Вам, вероятно, нужна помощь. Что вы здесь делаете?» Старуха слегка приподняла морщинистое лицо, ее узловатые пальцы что-то мелко перебирали. «Жду, милый, жду», — сказала она спокойным, приятным голосом, и хотя по выражению ее лица уже совершенно отрешенному, свойственному человеку, приготовившемуся к последнему покою, Петя понял значение ее слов. Он не удержался от дальнейших расспросов. «Вы здесь одна, бабушка? А если что случится?» «Она сюда умирать явилась», — услышал Петя натреснутый голос и теперь не удивился появлению невысокого, тоже старого уже человека, подпоясанной веревочкой длинной рубахи, босого, только что вышагнувшего из густой зелени и еще придерживающего ветку орешника. На лице у него подрагивала легкая снисходительная усмешка. И даже не усмешка, а усмешечка над слабостью хорошо знакомого, надоевшего и в то же время необходимого близкого человека. И тут Петя остро прищурился, потер виски ладонью. Несильный ветерок тронул кусты, и они зашевелились. Безлюдная пустая улица, обрамленная тяжелыми бетонными глыбами, словно ожила и стала заполняться смутными тенями людей.